Глава 90. Вот идет сын. Прямо за спиной Реми появилась мерцающая сущность. Парнишка лет 17, одетый в джинсы и поношенную черную футболку. Он высок, так же высок, как Джуд, но не так мускулист. С черными волосами торчком, серьгами-гвоздиками в ушах и россыпью веснушек на носу. Заметив, что я смотрю на него, он широко улыбается. Инстинктивно я подхожу к нему ближе и замечаю, что у него разные глаза. Один голубой, а другой серебристо-зеленый. И тут до меня доходит еще кое-что. Я вижу его полностью в цвете, в отличие от большинства других мерцающих сущностей, которые предстают передо мной частично черно-белыми. И не только это. Я к тому же осознаю, что видела его и раньше, два раза. Это мальчик, которого я видела сначала в подземелье, а потом снова, уже немного подросшего, на центральной аллее под дождем, когда он был одет в пижаму с изображением тираннозавров. Я поднимаю руку, чтобы помахать ему, и его улыбка становится еще шире. «Похоже, ты нашла его», — говорит он мне, быстро вскинув брови. «Кого?» — недоуменно спрашиваю я. «Ясен пень отца!» Он кивком показывает на Джуда и на мужчину из гобелена, который только что вышел из-за своей туманной завесы. На секунду меня парализует шок, и я шепчу. «Как тебя зовут?» Хотя мне это казалось невозможным, его улыбка делается еще шире. «Китс! Я был назван так в честь того самого поэта. Ну, знаешь, о нем шла речь на уроке, с которого все и началось». Затем он машет рукой и исчезает. «Простите, но у меня очень долго не было возможности привести себя в порядок. И должен признаться, что кожа у меня на лице стала ужасно сухой», — говорит тип из гобелена, пока я потрясенно смотрю туда, где только что стоял Китс. «Ни у кого из вас случайно нет лосьона после бритья? Он бы мне очень пригодился». Мне хочется рассказать Джуду, что произошло, но я знаю, что для этого еще будет время. Поэтому я поворачиваюсь к мужчине из гобелена и удивленно моргаю, потому что он выглядит совсем не так, как тот, который явился сюда несколько минут назад. Куда подевались его нечесанные космы? Их сменила стильная стрижка тейпер. Грязная выцветшая домашняя куртка уступила место деловому костюму тройки в тонкую белую полоску с ярко-розовым галстуком с тканным узором, а место старых домашних тапочек заняли броги с декоративными вставками. Ой, и от его бороды не осталось и следа. Я не знаю, как ему удалось проделать все это за 15 минут, находясь в углу погреба, но магия есть магия не просто так. «Спасибо за терпение», — говорит он нам с благодушной улыбкой, но я не могу избавиться от неловкого ощущения, что в основном он смотрит на меня. И я не единственная, кто это заметил. Джуд явно уловил это тоже, и хотя он не делает никаких комментариев, но становится так, чтобы немного заслонить меня. Мужчина из гобелена замечает это, и на лице его появляется чуть заметная недовольная гримаса, что заставляет меня еще больше ценить стремление Джуда меня защитить. Если этот тип и впрямь полон благих намерений, то почему ему есть дело до того, где стоит моя пара? Иззи, которой надоело его молчание, говорит: «Так вы вообще собираетесь сказать нам, кто вы такой? Или мы так и должны теряться в догадках? Не говоря уже о том, почему ваши друзья решили, что наслать на нас этот шторм было хорошей идеей», — добавляет Моцарт. «Нет, вам не придется гадать», — отвечает он, слегка улыбнувшись. «Я Анри, Оракул Монро». «Оракул?» — впервые подает голос Реми. В его тоне звучит сомнение, но когда я смотрю на него, его лицо ничего не выражает, что совершенно на него не похоже. «Вы Оракул?» «Да, он самый». Он учтиво снимает стильную шляпу, появившуюся на его голове ниоткуда, затем опять надевает ее. И если вначале я проявил невежливость, прошу вас простить меня. Мне очень давно не доводилось общаться с людьми. Что же до того, почему мои друзья отправили на мои поиски самонаводящийся шторм, то дело в том, что у меня не было возможности дать им о себе знать целых 17 лет. Думаю, им надоело искать меня обычными путями. 17 лет? Повторяю я, подозрительно сощурив глаза. Мне показалось, что в гобелине вы, по вашим словам, были заключены 10 лет. Это долгая история, и я пока не готов об этом говорить. Само собой разумеется, к этому приложила руку твоя тётя Камилла. Тётя? С недоумением повторяет Луис. Я не уверен, что вы такой уж хороший оракул, приятель. Камилла — это её мать. Так ли это? На его лице мелькает ярость, но исчезает так быстро, что я не уверена, не почудилась ли она мне. Мне хочется спросить его, откуда он это знает, если сама я выяснила это только сейчас. Но я не хочу заводить об этом речь при всех. Тем более, что я еще не рассказала об этом даже моей паре, поэтому я прикусываю язык, даже когда Анри подходит ко мне ближе. Не могла бы ты уделить минутку старому оракулу, Клементина? Думаю, это зависит от того, для чего вам нужна эта минутка. Отвечаю я, приподняв брови. Могу ли я пожать твою руку? Он протягивает мне свою. И это либо жест, выражающий его расположение ко мне, либо ловушка. Но раз при этом он ни о чем меня не попросит и не делает попытки заключить со мной какую-то сделку, мне следует исходить из предположения, что это все-таки первое. Возможно. Но как только его ладонь касается моей, мое сознание заполняет образ моей матери. Матери, которая меня родила. Она на сносях, держит одну руку на своем животе и, отступив назад, любуется фреской, которую она только что написала на стене спальни. Эта фреска — мое имя, и каждая его буква заполнена изображениями волшебных, фантастических вещей. Мне хорошо знакома эта фреска. Она украшала стену моей спальни на протяжении почти 10 лет, пока мы в конечном счете не закрасили ее. Но я понятия не имела, что ее написала для меня моя родная мать. Моя нижняя губа начинает дрожать, но я прикусываю ее. Я ни за что не позволю себе расклеиться из-за этого сейчас, только не в присутствии этого чужака. «Я прошу прощения за то, что так резко показал тебе правду», — говорит он мне. «Однако оракулы должны разбираться со своими собственными проблемами прежде, чем пытаться принести пользу другим». «Как это может быть вашими проблемами?» — спрашиваю я. «Ведь она была моей матерью». «Верно подмечено». Он чуть заметно кивает. «И это заставляет тебя задуматься, не так ли?» В любое другое время, да, наверняка. Но сейчас я устала стараться во всем разобраться. И еще больше устала узнавать то, что переворачивает мой мир вверх дном. Поэтому вместо того, чтобы строить догадки относительно того, что он имеет в виду, я довольствуюсь тем, что знаю наверняка. «Я не оракул», — говорю ему я. «Я мантикора». «А ты в этом уверена?» Он вопросительно наклоняет голову на бок. «Потому что...» Он резко замолкает, когда снаружи, прямо возле дверей погреба, раздаются пронзительные скрипучие звуки. «Чёрт!» Джуд немедленно начинает действовать и хватает гобелен. «Реми, нам надо убраться отсюда прямо сейчас!» Но Реми уже готов. Он открывает портал в тот самый момент, когда жуткое змееподобное чудовище, от которого Луису и мне пришлось отбиваться в подземелье, срывает двери погреба с их петель. «Подождите, разве мы не должны сразиться с ним?» – недоуменно спрашивает Эмбер. «Я думала, в этом и состояла цель восстановления этого чёртова гобелена». «Да, мы должны это сделать», – соглашается Джуд, вталкивая всех в портал, включая Анри. «Просто, по-моему, этот крошечный погреб – неподходящее место для того, чтобы сражаться». «Я не могу не согласиться с ним. В погребе некуда деться от этой твари. Если она встанет в его середине, то ее змеиные руки смогут дотянуться до всех четырех его углов и до всего, что находится между ними. Я ныряю в портал за долю секунды до того, как один из этих пальцев змей вцепляется в меня. И выхожу из портала в танцзал 2 секунды спустя, сама не своя от облегчения. Во всяком случае, до тех пор, пока не врезаюсь в спину Луиса. «Эй, какого черт?» Я осекаюсь, когда до меня доходит, на что он смотрит. На что смотрят все. Танцзал кишит чудовищами. Одно страшнее другого.